Преподобная мать избегала смотреть на Алию, но ее слова горели у нее в мозгу. Да, в этом скрыто нечто более глубокое. Конечно, сестра Пола – мерзость, но нельзя не признать, что звание преподобной матери она носит заслуженно. Гайус Хелен Муахим в это мгновение чувствовала себя не отдельной личностью, но всеми остальными, которые таились в ее памяти. Все они были настороже. Все преподобные матери, которых она восприняла, становясь жрицей ордена. Алия сейчас находилась в той же позиции. «Что еще?» – спросил Кхола. «Приходится удивляться, почему колдуньи Бене Джессерит не использовали методы Тлейлаксу. Гайус Хелен Муахим и преподобные матери внутри нее содрогнулись. Да, Тлейлаксу делают отвратительные вещи. Если опустить барьер перед искусственным осеменением, то следующий шаг – шаг Тлейлаксу, контролируемая мутация». Пол, наблюдая за игрой чувств вокруг себя, неожиданно почувствовал, что никого не узнает. Он видел только незнакомцев. И даже Алия была незнакомкой. Алия сказала: «Если мы пустим гены Атрейдисов в реку Бене Джессерит, кто знает, каков будет результат?» Гайус Хелен Муахим резко повернула голову и встретилась взглядом с Алией. На мгновение они как бы слились в одно целое и подумали об одном и том же. Что лежит за любыми действиями Тлейлаксу? Кхола изготовлен Тлейлаксу. Не он ли предложил Полу этот план? Будет ли Пол договариваться непосредственно с Бене Джессерит? Она оторвала взгляд от Алии, чувствуя себя уязвимой и слабой. «Ловушка для Бене Джессерит», — напомнила она себе, — «заключена в заранее данной власти. Такая власть предрасполагает к тщеславию и гордости. Но власть обманывает тех, кто ею пользуется. Начинаешь верить, что власть способна преодолеть любую преграду, включая собственное невежество. Только один пункт здесь важен непосредственно для Бене Джессерит», — сказала она себе. «Целая пирамида поколений достигла своей вершины в поле Атрейдисе и в этой его мерзкой сестре. Неверный выбор с ее стороны, и всю пирамиду придется строить заново. Начинать за много поколений, с параллельных линий, скрещивая образцы с нужными характеристиками». «Контролируемая мутация», — подумала она. «Практикуют ли ее Тлейлаксу на самом деле? Какое искушение!» Она покачала головой. «Лучше избавиться от таких мыслей». «Вы отказываетесь от моего предложения?» — спросил Пол. «Я думаю», —